Приграничное сражение. В первый день Великой Отечественной войны клинья немецких танковых групп вонзились в территорию Советского Союза на глубину несколько десятков километров каждый, устремляясь по самым кратчайшим расстояниям из выступов в районе Сувалок, Бреста и Сокаль на крупнейшие советские города Ленинград, Киев, Минск. Война с Третьим Рейхом начала развиваться совсем не так, как планировали в штабах Красной Армии. Сдача Гродно. Перед лицом сразу нескольких ударов противника оказался командующий Западным фронтом генерал Павлов. Вермахт атаковал от Бреста вдоль шоссе на Минск, от Гродно к Белостоку и даже Белостокский выступ с фронта. Оборона советских войск прикрытия границы стремительно рассыпалась. В докладе командующему фронту генерал-лейтенанту Кузнецову пришлось сказать поистине страшные слова. От 56-й стрелковой дивизии остался номер. Немного позднее Павлов вспоминал, что когда Кузнецов произнес эту фразу, его голос дрогнул. От целой дивизии действительно осталось лишь несколько сотен человек, но они продолжали сражаться. Только 26 июня остатки 213-го стрелкового полка под командованием майора Яковлева форсировали Неман у селения Гожа и, двигаясь лесами в северо-восточном направлении, начали пробиваться к линии фронта. 23 июня под угрозой немецкого окружения войскам Западного фронта пришлось оставить Гродно. Решение сдать город существенно ухудшило условия, в которых 3-й армии Кузнецова пришлось сражаться в последующие дни. Кроме того, в Гродно были сосредоточены запасы боеприпасов, которые частью раздали войскам, частью взорвали. В итоге уже на следующий день, 24 июня, Кузнецов докладывал в штаб фронта, что в частях создалось чрезвычайно тяжелое положение с боеприпасами. В свою очередь, в донесении разведывательного отдела немецкой 9-й армии прозвучали такие слова. В Гродно захвачены большие трофеи оружия, боеприпасов и продовольствия. Павлов Дмитрий Григорьевич, 1897-1941 года жизни. Советский военачальник, генерал армии 1941 года, герой Советского Союза 1937 год. В Первую мировую войну добровольцем ушел на фронт. Дослужился до чина старшего унтер-офицера, но в 1916 году был ранен и попал в немецкий плен. Гражданскую войну закончил в должности помощника командира кавалерийского корпуса Красной Армии. В 1936-1937 годах во время войны в Испании сражался на стороне республиканского правительства под псевдонимом генерал де Пабло, командовал танковой бригадой. С 1937 года начальник автобронетанкового управления РККА. По тактико-техническому заданию Павлова создавался самый массовый средний танк Второй мировой войны. Т-34. В 1940 году он был назначен командующим войсками Западного особого военного округа, будущего Западного фронта. После разгрома в приграничном сражении значительной части из вверенных под его начало сил 30 июня 1941 года отстранен от командования и 4 июля арестован. 22 июля военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Павлова к смертной казни с конфискацией имущества и лишением воинского звания. В тот же день его расстреляли и захоронили на подмосковном полигоне НКВД. В 1957 году военная коллегия вынесла определение, по которому ее же собственный приговор был отменен за отсутствием состава преступления, а Павлов посмертно восстановлен в звании генерала армии.